Глава 36. В Дамме и его окрестностях с некоторых пор чинились неслыханные злодейства. Если было заранее известно, что какой-нибудь паренек, девушка или же старик собираются в Брюгге, в Гент, в любой другой фландерский город, в любое селение и берут с собой деньги, то их неукоснительно находили потом убитыми и раздетыми догола, со следами чьих-то длинных и острых зубов, перегрызших им шейные позвонки. Лекари и цирюльники определили, что это зубы крупного волка. Загрызал волк, а грабили потом, конечно, воры, говорили они. Сколько ни искали воров, так и не нашли. Про волка скоро забыли. Именитые граждане, самонадеянно пускавшиеся в путь без охраны, исчезали бесследно. И все же бывали случаи, когда хлебопашец, ранним утром выходивший работать в поле, обнаруживал волчьи следы, а затем его собака, разрывая лапами землю, откапывала мертвое тело с отпечатком волчьих зубов на затылке, за ухом, иногда на ноге, причем непременно сзади, с раздробленными шейными позвонками, с раздробленной костью на ноге. Крестьянин в ужасе бежал к коронному судье, а тот вместе с секретарем суда, двумя старшинами и двумя лекарями немедленно выезжал на место происшествия. Тщательно и внимательно осмотрев мертвое тело, а если лицо еще не было изъедено червями, то и установив звание убитого, как его имя и какого он рода племени, они всякий раз невольно дивились тому, что волк, обыкновенно загрызающий свою жертву с голодухи, тут не польстился на мясо. Жители Дамме были до того напуганы, что никто из них не решался выйти ночью без охраны. И вот, наконец, на волка устроили облаву. Нескольким храбрым солдатам был дан приказ искать его днем и ночью среди дюн вдоль морского побережья. Однажды они обследовали дюны недалеко от Хейста. Спустилась ночь. Один из них, понадеявшись на свою силу, отделился от товарищей и пошел с аркебузой на волка один. Товарищи не стали его отговаривать. Они были уверены, что он, человек бесстрашный и хорошо вооруженный, наверняка убьет волка, если тот где-нибудь объявится. Как скоро товарищ ушел, солдаты развели огонь и, прикладываясь к фляжкам с водкой, стали играть в кости. Время от времени они покрикивали: «Эй, приятель, вернись! Волк тебя испугался! Иди лучше, выпей!» Но товарищ не откликался. Вдруг до них долетел страшный, как бы предсмертный вопль, и они стремглав пустились бежать в ту сторону, откуда он доносился. «Держись! Мы бежим на помощь!» — кричали они. Но они долго не могли найти своего приятеля. Одни говорили, что вопль доносится с поля, а другие, что с самой высокой дюны. Наконец, оглядев с фонарем дюну и поле, они обнаружили тело товарища. Он был укушен сзади, в руку и в ногу, и шейные позвонки у него были сломаны, как и у других жертв. Он лежал навзничь и в судорожно сжатой руке держал шпагу. На песке валялась аркебуза. Подаль лежали три отрубленных пальца, но это были не его пальцы. Солдаты подобрали их. Сумка была похищена. Солдаты взвалили тело товарища себе на плечи, взяли его верную шпагу и доблестную аркебузу и, исполненные гнева и скорби, двинулись по направлению к окружному суду и застали там судью, секретаря, двух старшин и двух лекарей. Осмотр отрубленных пальцев показал, что это пальцы старика, никогда не занимавшегося ручным трудом, ибо пальцы у него были тонкие, а ногти длинные, как у судейского или же как у духовной особы. На другой день судья, старшины, секретарь, лекари и солдаты отправились на то место, где был искусан несчастный, и обнаружили кровь на траве и следы, которые вели к морю и там обрывались. Глава 37. Настала пора спелого винограда. Настал месяц вина, настал четвертый его день, когда в Брюсселе с колокольни церкви святителя Николая после поздней обедни бросают в толпу мешки с орехами. Ночью Нелли разбудили крики на улице. Она оглядела комнату, котлины не было. Тогда она бросилась к выходу, отворила дверь, и в комнату вбежала котлина. «Спаси меня! Спаси меня! Волк! Волк!» — кричала она. И вслед за тем до Нелли донесся с поля далекий волчий вой. Вся дрожа, она зажгла светильники, сальные восковые свечи. «Что с тобой?» — обняв мать, спросила она. Глаза у котлины блуждали. Она села и, взглянув на свечи, молвила: «Вот солнышко и прогнало злых духов. Волк, волк воет в поле». «Зачем тебе понадобилось вставать?» — спросила Нелли. «В постели ты угрелась, а в сентябре ночи холодные. Долго ли простудиться?» А котлина ей: «Нынче ночью Ганс закликотал орлом, а я ему дверь отворила, а он мне: выпей, говорит, колдовского зелья. Я и выпила, Ганс красивый, уберите огонь». Ганс подвел меня к каналу и сказал: «Котлина, я верну тебе 700 червонцев, а ты их отдай Уллиншпигелю, сыну Клааса. Вот тебе 2 на платье. Скоро получишь 1000». «1000?» — спрашиваю. «Милый ты мой, да ведь я буду богатая». «Получишь», — говорит. «А в Дамме есть богатые женщины или девушки?» «Не знаю», — говорю. Я не хотела никого называть, чтобы он их не полюбил. А он мне и говорит: «Разузнай, и в следующий раз, когда я к тебе приду, скажи мне, как их зовут». А холодно было. Туман расстилался по лугу. Сухие ветки падали с деревьев. И луна светила, а в канале на воде огни горели. Ганс говорит: «Это ночь оборотней. Все грешные души выходят из ада. Нужно 3 раза перекреститься левой рукой и крикнуть: «Соль, соль, соль!» То знак бессмертия. Тогда они тебя не тронут. А я ему: «Как хочешь, так я и сделаю, ненаглядный мой Ганс». Тут он меня поцеловал. «Ты, — говорит, — моя жена». «Да, — говорю, — жена». И от этих его ласковых слов я испытала неземное блаженство. Точно на тело мое источился бальзам. А он надел на меня венок из роз и говорит: «Ты красивая». А я ему: «Ты, мой ненаглядный Ганс, тоже красивый. На тебе дорогой, зеленого бархата, шитый золотом наряд. На шляпе развивается большое страусовое перо. Глаза у тебя сверкают, как гребни волн. Все девушки в Дамме побегут за тобой, только покажись им, будут добиваться твоей любви, но ты люби только меня, Ганс». А он мне на это: «Выведай, кто из них побогаче, их деньги достанутся тебе». С этими словами он и ушел, а мне не велел за ними идти. Осталась я одна, стою, позвякиваю 2 золотыми, а сама вся дрожу, насквозь продрогла, уж очень туман был холодный. Вдруг смотрю — волк, морда у него зеленая, в белой шерсти длинные камышинки торчат. Я как закричу: «Соль, соль, соль!» и крещусь, а ему хоть бы что! Я бежать, я кричать, а он завывать. Слышу, позади меня щелкает зубами, совсем близко. Вот сейчас схватит! Тут я еще припустила. На мое великое счастье встретился мне на углу Цапельной улицы ночной сторож с фонарем. «Волк, волк!» — кричу. А старик: «Не бойся, — говорит, — дурочка котлина, я тебя домой отведу». Взял он меня за руку, а я чувствую, и его рука дрожит. Значит, тоже испугался. «Видно, опять набрался храбрости», — заметила Нелли. «Слышишь его протяжное пение? 10 часов пробило, пробило 10 часов». И колотушкой стучит. «Уберите огонь», — сказала котлина. «Голова горит. Вернись ко мне, Ганс ненаглядный». А Нелли смотрела на котлину, просила Богородицу исцелить ее от огня безумия и плакала над ней. Глава 38. В Беллеме, на берегу Брюкского канала, Уллиншпигель и Ламме повстречали всадника с 3 петушиными перьями на войлочной шляпе, мчавшегося в Гент. Уллиншпигель запел жаворонком, всадник остановился и ответил боевым кличем певца зари. «Какие у тебя вести, неугомонный всадник?» — спросил Уллиншпигель. «Важные», — отвечал всадник. «По совету французского адмирала де Шетельона, принц, друг свободы, отдал приказ помимо тех военных судов, что стоят в Эмдене и в Восточной Фрисландии, снарядить еще несколько кораблей. Достойные мужи, получившие этот приказ, Адриан де Берг, владетель Долена, его брат Людвиг Генегауский, барон Монфокон, Людвиг Бредероде, Альберт Эгмонт, сын казненного, неизменник, как его брат, Бертель Энтенс де Монтеда, фрисландец, Адриан Менинг Хембейзе, гордый и неукротимый гентец, и Ян Брок. Принц отдал на это дело все свои деньги, более 50 тысяч флоринов. «Еще 500 у меня для него», — сказал Уллиншпигель. «Неси их к морю», — ответил всадник. И он поскакал. «Он отдал все свое достояние», — сказал Уллиншпигель. «Мы можем отдать только нашу шкуру». «Что ж, разве этого мало?» — спросил Ламме. «И когда же услышим мы о чем-нибудь другом, кроме разгромов и убийств?» «Аранский повергнут во прах». «Да, повергнут», — ответил Уллиншпигель. «Повергнут, как дуб, но из этого дуба строят корабли свободы». «К его выгоде», — сказал Ламме. «Ну, так как теперь в этом нет опасности, то купим-ка себе ослов. Я предпочитаю путешествовать сидя и без колокольного звона у щиколоток». «Хорошо, купим ослов», — ответил Уллиншпигель. «Эту животину сбыть нетрудно». Они отправились на рынок, выбрали и купили пару отличных ослов со сбруей. Глава 39. Так верхом, нога справа, нога слева, они доехали до деревни Оосткамп, расположенной у большого леса, примыкающего к каналу. В поисках тени и свежего воздуха они вошли сюда и видели пред собой лишь длинные просеки путей, тянущихся по всем направлениям – в Брюгге, Гент, в Южную и Северную Фландрию. Вдруг Уллиншпигель спрыгнул с осла. «Не видишь там ничего?» «Вижу», — ответил Ламме. И вдруг закричал с дрожью в голосе. «Моя жена! Моя милая жена! Это она, сын мой! Ах, я не могу подойти к ней! Так найти ее!» «Чего ты стонешь?» — сказал Уллиншпигель. «Она ведь не дурна в этом виде, полуголая, в кисейном платье с разрезами, сквозь которые видно ее нежное тело. Но она слишком молода. Это не твоя жена?» «Сын мой», — говорил Ламме, — «это она, сын мой. Я узнал ее, поддержи меня. Я не в силах шагу ступить. Кто бы мог о ней это подумать? Так бесстыдно плясать в цыганском наряде. Да, это она! Смотри, эти стройные изящные ноги, ее руки, обнаженные до плеч, ее круглые золотистые груди, до половины выглянувшие из ее прозрачного платья. Смотри, как она дразнит красным платком большую собаку, которая прыгает за ним». «Это египетская собака», — сказал Уллиншпигель. «В Нидерландах нет такой породы». «Египетская? Не знаю, но это она! Ах, сын мой, я ничего не вижу! Вот она подобрала юбку повыше, чтобы еще больше обнажить свои кругленькие икры, и она смеется, чтобы мы видели ее белые зубки и слышали ясный звон ее нежного голоса, и сверху распахнула платье и откинулась назад. О, эта шея влюбленного лебедя, эти голые плечи, эти смелые ясные глаза! Бегу к ней!» И он спрыгнул с осла. Но Уллиншпигель удержал его, говоря: «Эта девочка вовсе не твоя жена. Мы подле цыганского табора, берегись! Видишь там дым за деревьями? Слышишь собачий лай? Смотри, уже бежит на нас стая, смотрит и чего доброго набросится. Спрячемся лучше в кустах». «Не стану прятаться», — ответил Ламме. «Это моя жена, такая же фламандка, как и мы с тобой». «Ты слепой дурак», — сказал Уллиншпигель. «Слепой? Нет, Я отлично вижу, как она там полуголая пляшет, смеется и дразнит большую собаку. Она притворяется, будто не видит нас, но, уверяю тебя, она нас видит. Тиль, Тиль, смотри же, собака бросилась на нее и повалила ее на землю, чтобы вырвать красный платок. Она упала, кричит жалобно, и Ламме стремительно бросился к ней с криком: «Милая моя, дорогая жена моя, где ты ушиблась, красавица моя? Что ты так хохочешь? Твои глаза выпучены от страха!» Он целовал ее, ласкал и говорил: «Но где же твоя родинка, что была под левой грудью? Я ее не вижу, где она? Ой, ой, ты не жена моя, Господи Создатель!» А она хохотала неудержимо. Вдруг Уллиншпигель крикнул: «Берегись, Ламме!» И Ламме, обернувшись, увидел пред собой долговязого цыгана с тощим смуглым лицом, напоминающим ржаной пряник. Ламме схватился за свою рогатку, принял оборонительное положение и закричал: «На помощь, Уллиншпигель!» И Уллиншпигель оказался тут как тут со своей верной шпагой в руке. Но цыган сказал на грубом немецком наречии: «Дай мне денег, рейхсталер, или 10». «Видишь», — сказал Уллиншпигель, — «девочка с хохотом убежала и все оборачивается, смотрит, не едет ли кто за ней следом». «Дай мне денег», — повторил цыган, — «заплати за любовные удовольствия. Мы народ бедный, и ничего дурного вам не сделаем». Ламме дал ему дукат. «Чем ты занимаешься?» — спросил Уллиншпигель. «Всем на свете», — ответил цыган. «Мы мастера гибкости и ловкости, показываем чудеса нашего искусства. Мы также пляшем под бубен венгерские танцы. Многие из нас изготовляют клетки и жаровни, на которых можно жарить отличное жаркое. Но вы все, и фламандцы, и валлоны, боитесь нас и гоните нас. И так как поэтому мы не можем питаться трудом рук своих, приходится нам жить воровством. Крадем у крестьян овощи, мясо, птицу, которых они нам не продают и даром не дают». «Что это за девушка, которая так похожа на мою жену?» — спросил Ламме. «Это дочь нашего старшины», — ответил цыган. И он продолжал потихоньку, как бы со страхом: «Господь поразил ее любовным безумием, и она не знает женской стыдливости. Едва она увидит мужчину, как бессмысленное веселье овладевает ею, и она смеется без удержу. Она почти не говорит, и долгое время ее считали совсем немой. По ночам она сидит, хныча, у костра, иногда плачет или смеется без всякой причины, показывает на живот, говорит, что там болит. Летом, к полудню, после еды, у нее припадки самого дикого безумия. Она раздевается почти догола подле нашего табора и пляшет. И никакого другого платья, кроме прозрачного тюля или кисеи, она носить не хочет. Зимой лишь с величайшими усилиями нам удается закутать ее в плащ из овечьей шерсти». «Что же?» — спросил Ламме. «Неужто у нее нет любовника, который помешал бы ей так отдаваться первому встречному?» «Нет», — ответил цыган. «Ведь когда путники подходят к ней ближе и видят ее безумные глаза, они испытывают скорее страх, чем любовь». «Этот толстяк был смел», — прибавил он, показывая на Ламме. «Пусть болтает, сын мой», — сказал Уллиншпигель своему другу. «Это треска, что клевещет на кита». «У тебя сегодня злой язык», — сказал Ламме. Но Уллиншпигель, не слушая его, спросил цыгана: «Однако что же она делает, если другие оказываются такими же смелыми, как и Ламме?» «Получает свое удовольствие и свой заработок», — мрачно ответил цыган. «Кто пользовался ею, платит за развлечение. И эти деньги идут на ее наряды и на нужды стариков и женщин». «Значит, она никого не слушается?» — спросил Ламме. «Не мешайте тем, кого поразил Господь, жить по своей прихоти», — — ответил цыган, — «ибо тем выразил Господь свою волю. Таков наш закон». Уллиншпигель и Ламме отправились дальше, и цыган важно и величаво возвратился в табор, а девушка хохотала и плясала на поляне.